Скажи мне, как ты думаешь, зачем тебя выходили? Спасибо тебе. До сих пор не знаю, как величать тебя. Я, кстати, тоже. Меня Владимиром зовут. А меня по-разному зовут. Ты зови меня Тимуром. А теперь ты не на меня смотри, а на войско мое. Здесь тумен один построен, а их у меня много. Гляди, говорить будем после. И глядя на то, что ты сейчас увидишь, помни вопрос, что я тебе задал. Хаим, начинай. А ты, Владимир, гляди. Глядеть было на что. До горизонта выстроилась конница в один ряд. Безмолвные, бездвижные кони, ноздря к ноздре, седло к седлу. По ноздрям прямая воображаемая линия уходила за горизонт. На конях всадники с копьями, такие же бездвижные и безмолвные. По остриям опущенных копий прямая линия также уходила за горизонт. И вдруг в один момент всколыхнулся строй. И вот уже пятеро в ряд. Мгновенно была перестройка. 200 пятерок с одной стороны скачут на 200 пятерок с другой стороны. Копья у всадников подняты вверх. О, надо видеть этот встречный марш-галоп навстречу друг другу. На полном скаку, навстречу, сквозь седла, в сантиметре друг от друга. И ни одного не чиркнуло даже друг от друга. Еще мгновение, и когда успели, и 2000 всадников от горизонта до горизонта скачут в сплошном ряду, копья наперевес. И в сотни шагов от восседавшего на иконе властителя разлетелись вдруг страшным воющим веером. Копье в левой руке у каждого всадника было уже не копьем, а... И слов-то не находилось у пленника Владимира, чтобы сказать чем. Чем-то убийственно для противника мелькающим на вытянутой, могучей мускулистой руке. А правая рука саблей машет по 100 взмахов в минуту. Та же минута и вновь перед ошарашенным пленником Владимиром безмолвные бездвижные кони. Ноздря к ноздре. Седло к седлу, и всадники на конях с опущенными копьями, ряд конницы до горизонта. «Что скажешь?» Перед пленником Владимиром был Тамерлан, а Айхол под ним был недвижим и не обращал внимания на потуги кобылы, на которой весьма нелепо восседал пленник Владимир, полизать его и потыкаться мордами. «Что ж сказать?» Хрипло выдохнул пленник Владимир. «Сила!» Покачал головой, ухмыляясь Тамерлан, глядя на пленника. «И как ты мог 2 моих воинов убить? Не свались на меня бревно, больше б убил. Значит, говоришь, ради доски этой, что у тебя в руках, и матери не пожалеешь?» «Так... Ну а теперь слушай и решай. Гляди, сзади меня все военачальники мои и свита моя, короли всякие, падишахи. И вот, при них я говорю, а ты вспоминай мой вопрос. Зачем тебя оживили, крестьянин? Пока тебя оживлял Хаим, я много думал о тебе, о народе твоем, о доске твоей. И о тебе, Хаим. Ты сказал, Хаим, что дело слишком серьезное. Я так его и воспринял. И коли так серьезно, как ты говоришь, то так и порешим. Если сейчас оживленный тобой сделает то, что я предложу ему, то тебя тут же посадят на кол, ибо получится, что ты соврал. А врать великому визирю не годится. А предлагаю я вот что. Пленник, что у тебя изображено на доске? Образ Владимирской Царицы Небесной. Какой образ? Почему Владимирской? Потому что список с главной иконой чудотворной, которая сейчас в ограде Владимире. Ха, смотри-ка, сплошные Владимиры. Город Владимир, ты Владимир, доска Владимирская. Да в каждом граде, считай, список этой иконы есть. А сама она аж самим Лукой, евангелистом, писана. На доске, на которой сам Спаситель вкушал. Пленник перекрестился. Это тот, которого распяли? Это тот, который воскрес. Ну и где же он сейчас? А в том самом царстве, царица которого на тебя с этой иконы смотрит. Ага, он значит царь, а она царица. Значит так. И вот я предлагаю тебе сейчас плюнуть на твою царицу на твоей доске. О, я вижу, ты возмущен, ты в негодовании, ты готовишься к пыткам. Пыток не будет, пленник Владимир. Будет только предложение о добровольном плевке. Да и Хаим, гляди-ка, как бойко переводит твой ненавистник. На кол будет посажен, коли плюнешь. Порадуешься. Вот ж радость. Такая ж радость, коли человека на кол. Но он же радуется костру на месте бывшего города Ельца. То его грех. А мне грех такой, его радостью радоваться. Уж избавь. Нет, не избавлю. И вот слушай цену твоего плевка. Вся страна твоя будет пощажена. Не пойду ее громить. При всех своих военачальниках, при свите своей говорю, вся вселенная всегда слышит Тамерлана, когда он говорит. Не пойду громить твою землю. Обойду. А тебя князем на ней посажу. Слово мое. Слово Тамерлана. Ха, глянь, как заволновался Хаим. Но, обернувшись на Хаима, Тамерлан увидел каменно-улыбчивое лицо его. Оно было спокойно и даже надменно. Отвечая на Тамерлана взгляд, Хаим поклонился и сказал: «Мое тело недостойно этого кола, который уже вбит за моей спиной. Не мне на нем сидеть, государь. И я совсем не разволновался. Я, наоборот, радуюсь. И я не соврал. Как ты замечательно сказал, что если великий визирь соврал, его место на колу. Тот кол, что вбит за моей спиной, не мое место. Он не плюнет на доску. Позволь мне не переводить то, что я тебе сказал». «Позволяю». Тамерлан вновь тяжким взглядом вперился в пленника. «Ну, решай. Хотя решать тут нечего». «Точно, что нечего. Сдурел, что ли? Ну, как тебя, Тимур? Никогда я не плюну в Царицу Небесную. Хоть на куски режь». «Зачем мне резать тебя на куски? Я тебя с собой возить буду. И ты будешь смотреть, как уничтожается твой народ и твоя страна. Города, села и деревни дотла. До ровного места. Если бугорок замечу, всех причастных из своего войска на кол. Все население. Поголовно. Поголовно, слышишь, крестьянин Владимир? В огонь и под топор, как советует мой великий визирь. Никого в живых. Ни одного младенца. Всех, замеченных в какой-то жалости, а у меня нет таких, пленник Владимир. Всех на кол. Все леса прочешем, всех найдем, а леса огнем. Здесь останется одна горелая земля. Ну а потом, когда последний клочок земли твоей догорит, и тебя на кол, вместо княжеского трона, который я тебе сейчас предлагаю, крестьянин. Плюй. Нет, Тимур. Ха. Тебе что, Хаима жаль больше, чем свою родину? Как вы ее называете? Хаима мне совсем не жаль, Тимур. Родину свою мы называем Святой Русью. И коли я крестьянин из Святой Руси, не могу я плюнуть в Царицу Небесную. Да не в нее, в доску, в картинку. То не картинка, не доска, то сама она. Да, прав ты, Хаим. Ты действительно великий визирь. Тот кол, что за твоей спиной, вели вынуть, обмажь смолой, и пусть на него из моей сокровищницы насыпят бриллиантов. Сколько прилипнет, все твои, вместе с колом. Кол возьми с собой и береги как глаз свой. Потом, если проштрафишься, сядешь на кол с бриллиантами. Тамерлан засмеялся. И тут всадники, на конях сидящие, тоже грохнули хохотом. И кони заржали. От одного такого хохота любой город ворота откроет. В закат ржали всадники и кони. Смеялся Хаим, смеялся Тамерлан. Лишь один Айкол под Тамерланом, как был безмолвен и недвижим, так и остался. Пленник Владимир, неуклюже восседавший на кобыле, молча смотрел в землю, еще не догоревшую. Остановил жестом руки Тамерлан бушующий хохот. «Да, крестьянин из Святой Руси, плохой же ты подданный, не любишь ты свою землю. Представляешь, впервые во вселенной за крестьянином выбор, быть или не быть державе его и народу державы этой. И крестьянин выбрал не быть. Пусть она будет уничтожена. Нет, я не повезу тебя с собой. Ты свободен, крестьянин. Езжай к своим. Как она зовется, Хаим? Москва. Езжай в эту Москву и скажи все, что я тебе сказал. В Москве я буду вслед за тобой. А этот город, Владимир, где доска эта главная, будут брать те, которых ты сейчас видел. И доска эта... Нет, Хаим, не облизывайся. Тебе я ее не отдам. Она будет лежать у моего шатра, и мы будем отирать о нее ноги. Езжай, Владимир. И не предлагай сдавать города. На битву созывай своих. Не будет пощады вашим городам и вашим людям. Все.